Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, ну и я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья! В прошлой передаче наш слушатель Юрий Николаевич спросил нас о происхождении названия города Москвы. Нужно сказать, что ответ на этот вопрос коротким быть не может, потому что, как нетрудно догадаться, происхождением этого названия интересовались очень многие исследователи, не говоря уже о любителях, и гипотез на этот счет существует довольно много. Поэтому я расскажу только о двух из этих гипотез, которые считаются основными, наиболее вероятными. Первая из них сводится к идее славянского происхождения этого названия, и ее поддерживают, ее разрабатывали, в том числе такие авторитетные ученые, как академик Обнорский или автор знаменитого этимологического словаря русского языка Макс Фасмер. Согласно этой гипотезе, слово «Москва» принадлежало когда-то к древнерусскому типу склонения на «у» долгое. К этому же типу принадлежали современные слова, такие как «бровь», «буква», «кровь», «любовь», но тогда они звучали иначе. В именительном падеже они оканчивались на «ы». Дело в том, что праславянское «у» долгое давало на восточнославянской почве звук «ы». Так, например, «бровь» звучало «бры», слово «буква» звучало тогда «букы», слово «кровь» звучало «кры» и так далее и тому подобное. И если это было так, то тогда древнейшей формой этого топонима должна была быть форма «москы». Но она в памятниках, существующих письменных памятниках, не засвидетельствована. Зато засвидетельствована форма, которая представляет собою винительный падеж подобных слов. Форма «московь» или «московь». Собственно, именно отсюда в иностранных языках и возникли названия типа английского «Москва», немецкого «Москау». А в дальнейшем такие слова, которые в глубокой древности имели основу, оканчивающуюся вот на это самое древнее «у» долгое, они разошлись по двум более продуктивным типам, и одни из них получили нулевое окончание в начальной форме, ну, такие слова, как «кровь», «бровь», «любовь», «свекровь», «церковь», или окончание «а». Сюда относятся такие слова, как «брюква», «смоква», «ботва», «плотва». Ну и существуют, между прочим, диалектные формы «церква», «морква». Вот сюда же должна относиться и «Москва». Сам корень «мозг» в праславянском языке был связан с идеей высокого содержания влаги. Он мог означать «вязкий», «топкий», мог означать «болото», «сырость», «влага», «жидкость». Москва вроде бы не на болотах, не а изначально ведь совершенно ясно, что первым было название реки, сначала был гидроним. А уже потом населенный пункт, который возник около этой реки, получил по этой реке свое название. Это регулярно происходящая история. Она многократно подтверждается данными названий других городов, которые стоят на реках. Так что здесь-то как раз все вполне логично. Этот корень «мозг» по своему значению, связанный с понятием влаги, существует в других славянских и не только славянских языках, в балтийских языках, например. Между прочим, оказывается, что в украинском языке существует название реки с именем Москва на территории Западной Украины. Если точнее, это приток Тисы в Раховском районе Закарпатья. В словацком языке есть нарицательное слово «Москва», которое означает «влажный хлеб в зерне», то есть хлеб, который собирали в дождь, в дождливую погоду. Ну и так далее. В общем, эта идея довольно основательна, и доказательств, правда, не прямых. Единственным прямым доказательством было бы то, что вот такая форма «Москы» была бы зафиксирована в письменных памятниках. Но вот именно этого доказательства и нет. И это оставляет почву для дальнейших размышлений и место для других гипотез. Тем более, что основное возражение против славянской гипотезы заключается в том, что названия многих соседних рек не славяноязычные, не славянского происхождения. Они или балтоязычные, например, Руза, Истра, Нара, Лама, Яуза, или финноязычные. Но вот в связи с балтийскими языками, я напомню, к ним относятся прежде всего литовский и латышский, возникла балтийская гипотеза, которую выдвинул тоже весьма авторитетный исследователь Владимир Николаевич Топоров. Он обратил внимание на то, что территория Москвы находится внутри ареала балтийской гидронимии. Таких я уже несколько привел, но их на самом деле значительно больше, таких названий водоемов. Топоров указывает на то, что в прежних исследованиях игнорировался тот факт, что гидронимы Нава располагаются к западу от реки Москвы и практически отсутствуют на востоке от нее. И большая часть таких гидронимов имеет убедительные балтийские этимологии. Ну и вот, по мнению Топорова, гидронимы Москва и Протва или Протва являются продолжением пояса балтийских названий Нава в Верхнем Поднепровье, который органично переходит в пояс гидронимов на Ува, Ава в Прибалтике, в Латвии, в Литве и в Пруссии. И тогда, если это так, то источником названия Москва могли быть балтийские формы Маскува, Маск, Кава или Мазгува. И тут приводятся параллели с латышскими и литовскими словами, которые сегодня существуют. И здесь, в общем, тоже просматривается связь с идеей топи, грязи, чего-то жидкого, чего-то вязкого. Я повторяю, это только две гипотезы, которые считаются наиболее авторитетными и поэтому основными. Есть еще финно-угорские гипотезы, несколько разных. Есть гипотеза Кузнецова, но... На этом, наверное, остановимся. Но на этом, я думаю, стоит остановиться. А то уж совсем ученый разговор у нас. Да, общий-то вывод вот какой. Перед нами настолько древний гидроним, что установить абсолютно точно его название просто не представляется возможным. Если бы письменность у нас возникла веков на 5 пораньше, то, может быть, мы имели бы вот такие абсолютно достоверные сведения. А так приходится судить по косвенным фактам, и поэтому и сосуществуют разные гипотезы. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто-то нам дозвонился, слушаем, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Анна. У меня есть несколько вопросов. И вот основной один из них – однокоренное слово к слову «леденец». Лед или какое-то другое? И маленькие вопросы. Насколько корректно говорить «истратила» или либо «потратила»? И вот много людей «думает» или «думают»? Как правильно? Спасибо за вопросы, Анна. Я сейчас лихорадочно их записываю. Да. Поэтому когда я много вопросов говорю опасность так есть, несколько упустить. Машинально. Анна, я сейчас не имею возможности проверить, но думаю, что ваша догадка о происхождении слова «леденец» от «лед» имеет под собой основание. «Истратила» или «потратила» — ну, в общем, употребительны оба глагола. Другое дело, что они употребляются немножко в разных ситуациях. Если вы хотите сказать, что вы израсходовали все деньги, которые у вас были, то тогда, наверное, лучше использовать приставку «из», «истратила все деньги». Если вы просто употребили какую-то сумму для покупки какой-то вещи или каких-то вещей, то вы потратили столько-то денег, потратили такую-то сумму. Повторяю, они вполне литературные, они оба употребительны, просто есть нюансы в употреблении, поскольку есть небольшие различия в значении. Много людей думает или думают. Это очень старая история, очень старые колебания. Здесь все зависит от того, подразумевается у нас грамматическое согласование. Если грамматическое, тогда слово «много» должно согласовывать глагол в единственном числе. Если подразумевается согласование по смыслу, речь идет о большом количестве людей, а не об одном человеке, тогда возникает согласование глагола во множественном числе. Считается, что и то, и другое допустимо. Эти варианты допустимы. Большинство людей думает, и большинство людей думают. Много людей думает, и много людей думают. Мое личное, но повторяю, это личное мнение, здесь даже не столь важно то, что я специалист. Мое личное мнение сводится к тому, что должно побеждать грамматическое согласование. Существительное большинство, например, это существительное, которое имеет форму единственного числа. Поэтому большинство людей думает. Примерно то же самое, хотя много это не существительное, но примерно то же самое нужно сказать и о слове «много», неопределенно количественном слове «много». «Много народу было потоплено». Не «много народу были потоплены» — это фраза из какой-то летописи, вот просто сейчас пришла на ум. Не «много народу были потоплены», а «много народу было потоплено». Хотя «много», а вот согласуется с формой единственного числа в глаголе. Этот вариант лично я считаю предпочтительным. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону, представьтесь. Да, уважаемые профессора, раз вы сказали про Москву, я хотела бы... А вы не представились только. А Мария меня зовут. Вы сказали о Москве, а вот я хотела бы спросить, давно хотела узнать, можно ли склонять внутри названия? Например, такая есть радиостанция «Эхо Москвы», они упорно все говорят «на эхе Москвы». Разве можно делить, как бы, одно слово склонять, второе оставлять несклоняемым? Или это целиком нужно? Вот если есть название, то мы его произносим, не склоняя ни одно из слов, не меняя их. Но я не знаю, может, я неправильно. Мария, спасибо. Да. Я понял ваш вопрос. Когда ведущие радиостанции «Эхо Москвы» говорят «на эхе Москвы», они совершенно правильно говорят. Мы не должны были бы склонять оба слова в названии, если бы оба слова были неизменяемы. Вот тогда никакого склонения не было бы. Существительное «эхо» прекрасным образом склоняется. Нет, «эхо», вижу «эхо», размышляю об «эхе», восхищаюсь «эхом», оно прекрасно склоняется. Когда мы говорим об «эхе», в том числе и об «эхе Москвы», мы имеем форму предложного падежа с предлогом «о» этого существительного. Что же касается второго слова в этом названии «Москвы», то здесь перед нами словосочетание «эхо какое», «эхо чего», словосочетание, в котором зависимое существительное выступает в родительном падеже. Здесь такая связь в словосочетании, которая называется «управление». Вспоминайте, Мария, школьную программу. В школе все изучают виды связи, подчинительной связи в словосочетании. Вот здесь такая связь, которая называется «управление». При управлении зависимое слово принимает форму определенного, вот строго определенного, требуемого именно этой моделью словосочетания падежа, и в этом падеже остается независимо от того, в каком падеже будет главное слово. Именительный падеж «эхо», а «Москвы» в родительном падеже. К «эху» дательный падеж, а зависимое слово все равно в родительном падеже «Москвы», потому что это управляемое зависимое слово. Согласования в падеже между ними быть никакого не может, потому что в таком случае это будет уже не управление. Мы просто разрушим свое словосочетание, если будем говорить «к эху Москве» или «об эхе Москве». Так просто по-русски невозможно. Так что ведущие «эха Москвы» не совершают никаких ошибок, когда изменяют именно таким образом название своей радиостанции. Ну а сегодня спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!